Глава 19. Вы говорите о его недостойных поступках. Это невероятная вещь. Ему легче умереть, чем их совершить. Деккер. Октаву показалось, что Арман Сазаилова изредка взглядывал на него, сохраняя при этом относительное спокойствие. Несмотря на всю свою суровую добродетель, запрещавшую ему думать об утраченных отношениях, он не мог удержаться от мысли, что видит ее в первый раз с тех пор, как сознался самому себе в своей любви. Утром в саду он был взволнован необходимостью совершить определенный поступок. «Так вот оно», — думал он, — «впечатление, которое испытываешь при виде любимой женщины. Но возможно, что со своей стороны Арман питает ко мне лишь дружеское чувство. Я думал иначе сегодня ночью только вследствие моей самонадеянности». В продолжение этого тягостного завтрака не было произнесено ни слова о вещах, которыми были заняты все сердца. В то время, когда Октав находился у отца, госпожа де Моливер позвала к себе Арманс и сообщила ей о предполагавшемся странном путешествии. Бедная девушка не могла быть неискренней и не могла удержаться от того, чтобы не сказать госпоже де Моливер: «Вы видите теперь, мама, насколько основательны были ваши предположения». Обе женщины были поглощены чувством тягостного страдания. «Что послужило причиной этого отъезда?» — повторяла госпожа де Моливер. «Ведь не является же он следствием сумасбродного решения. Ты вылечил его от таких выходок?» Было решено, что никто не должен знать о путешествии Октава, даже госпожа де Бонюве. «Не надо его связывать», — говорила госпожа де Моливер, «и, быть может, мы еще получим кое-какую надежду на то, что он откажется от своего внезапного намерения». Разговор этот расстравлял еще более страдания Арманс. Верная молчаливому чувству, связывавшему ее с кузеном, она с трудом выдерживала необходимость этого молчания. Слова госпожи де Моливер, этого осторожного и нежно ее любившего друга, относились к фактам, которые были малоизвестны Арманс и поэтому не доставляли ей никакого утешения. А между тем, она так желала бы поговорить со своим другом о различных причинах, которыми было вызвано странное намерение ее кузена. Но ничто на свете, даже ужасная боль, терзавшая ее душу, не могла бы заставить ее забыть то, чем обязана сама перед собой женщина. Она скорее умерла бы со стыда, нежели повторила бы слова, сказанные утром любимым человеком. «Если бы я сделала это, — думала она, — и Октав узнал бы про мой поступок, то он перестал бы уважать меня». После завтрака Октав поспешил уехать в Париж. Его поступки отличались резкостью, он перестал отдавать себе в них отчет. Он начинал ощущать всю горечь принятого им намерения и вместе с тем боялся остаться с глазу на глаз с Арманс. Если даже ее ангельская доброта не возмутилась против невероятной грубости его поведения, если она согласится говорить с ним, то может ли он поручиться за то, что не расчувствуется при этом прощании навеки со своей прекрасной и совершенной кузиной? Она увидит тогда его любовь, и ему придется все же ехать и вечно упрекать себя за то, что даже в эти высшие мгновения он не сумел исполнить своего долга. Его священный долг был долгом человеку, который был ему дороже всего на свете, и спокойствие которого было нарушено по его вине. Октав вышел из замка с тем чувством, с которым идут осужденные на смерть. Сказать правду, он был бы счастлив, если бы все его страдания свелись бы к необходимости идти на казнь. Он боялся в своем путешествии одиночества, но оно не показалось ему тяжелым, и он удивился тому, что, несмотря на все свое несчастье, нашел в этом несчастье отдых. Он получил слишком суровый урок скромности для того, чтобы приписать это спокойствие философии, которой раньше так гордился. В этом отношении несчастье сделало из него нового человека. Силы его были истощены усилиями и напряженными ощущениями. Он потерял свою чувствительность. Спустившись с вершины Андельи в долину, он впал в летаргический сон и, приехав в Париж, удивился тому, что его экипажем управляет слуга, который при его отъезде стоял на запятках кабриолета. Из внутренних комнат замка Арманс, спрятавшись за занавеску, следил за всеми подробностями этого отъезда, и когда кабриолет «Октава» скрылся за деревьями, она не могла оставить своего места и твердила про себя: «Все кончено, он более не вернется». Арманс долго плакала, и только к вечеру в голову ей пришел вопрос, который несколько отвлек ее от ее боли. «Как мог Октав, — думала она, — всегда отличающийся вежливостью и относившийся ко мне внимательно, с преданной даже нежной дружбой, — прибавила Арманс краснея, — как мог он вчера при прогулке заговорить со мной таким жестким, оскорбительным и чуждым ему тоном? Что могло измениться в этот небольшой промежуток времени? Я знаю, наверное, что не сказала ему ничего такого, что могло бы его обидеть». Арманс тщательно припоминала все подробности своего поведения с тайным желанием найти ошибку и оправдать необычный тон, с которым Октав обращался к ней. Она не находила ничего, за что могла бы упрекнуть себя. Она чувствовала себя несчастной, не видя за собой никакой вины, когда внезапно вспомнила об одной возможности. «Быть может, — думала она, — Октав снова испытал один из тех припадков гнева, которые в былое время заставляли его совершать непонятно резкие поступки. Эта мысль, несмотря на всю тягость, внезапно озарила Арманс. Все доводы, которые она приводила для выяснения своего несчастья, показали ей, что это объяснение было самым вероятным. Оно служило ей утешением, так как извиняло в ее глазах несправедливость Октава. Если же им овладело безумие, то даже и оно не могло изменить страстной любви Арманс. «Ему понадобится моя преданность, и я никогда не откажу ему в ней», — прибавляла она со слезами на глазах. Ее сердце билось, но было полно великодушия и мужества. «Быть может, — продолжала Арманс, — Октав преувеличивает необходимость каждого молодого, находящегося неудел дворянина, идти на защиту Греции. Ведь хотел же его отец несколько лет тому назад сделать его кавалером Мальтийского ордена. Несколько членов семьи были мальтийскими рыцарями, и, наследуя их прославленное имя, Октав считает своим долгом сдержать данную ими клятву победить турок». Арманс вспомнила, что Октав сказал ей однажды, узнав о взятии Мессалонги: «Я не понимаю величественного спокойствия моего дяди-полковника. Им была принесена присяга, а перед революцией он пользовался значительными доходами. А мы еще желаем, чтобы нас уважала партия индустриальной буржуазии». Арманс продолжала свои мысли в том же направлении, ища объяснений поведению своего кузена и находя в этом утешение. И в конце концов в голову ей пришла мысль, что какой-нибудь личный мотив присоединяется к общему обязательству, вследствие чего Октав по своему благородству считает себя связанным. Быть может, на его решение повлияло старое желание сделаться священником, исчезнувшее после того, как партией духовенства были сделаны большие завоевания. Быть может, он считает достойным себя показать в Греции на деле, что его имя не обесценилось со времен его предков, что он не хочет искать в Париже занятий, цель которых часто является труднообъяснимой и ложится пятном на репутации. Он не сказал мне этого потому, что о таких вещах не говорят женщинам. Он побоялся, что привычная со мной откровенность заставит его признаться и в этом случае. Отсюда вытекает причина его грубости. Он не хотел забыться и делиться со мной неподходящим сообщением. Воображение Арманс заходило далеко в утешительное предположение и рисовал ей великодушного и невиновного Октава. «Этот человек кажется виновным, — говорила она себе со слезами на глазах, — только вследствие крайней строгости к самому себе».